Глава восьмая. «О, ма!» Шло время, и Флай все больше убеждалась в справедливости своих догадок насчет того, что замыслил фермер. Вскоре стало очевидным, что он сооружает на своей земле тренировочный маршрут. В верхней части поля, там, куда наведались катокрады, начинался объезд, который огибал ферму. Кое-что на этом пути уже было готово для тренировок, например, ворота и ямы. А что-то фермер сделал вновь. Поставил загородки и колья, между которыми нужно было прогнать овец. Некоторые препятствия были повышенной трудности. Скажем, дощатый мостик через ручей был таким узким, что по нему можно было пройти только друг за другом гуськом. И самые проникновенные слова потребовались бы от Бэйба, чтобы убедить животных пересечь его. На выгоне около фермы Хоггит большими камнями обозначил круг. А за ним сделал маленький, огороженный плетнем, финишный загончик с калиткой, которая закрывалась, если дернуть за веревку. Каждый день фермер посылал Флай отделить от стада пяток овец, привести их на вершину холма и удерживать там. А от ворот в самом нижнем конце фермы Хоггит посылал Бэйба, чтобы тот провел овец по маршруту. «Заходи справа, Пик», — говорил он, — или «заходи слева, Пик». И Бэйб мчался во всю мочь. Фермер доставал свои большие старые карманные часы, измечал время. Была только одна проблема. Коротенькие ножки поросенка не могли нести его так быстро, как требовалось. Флай понимала, что здесь, дома, скорость не так уж много значит. Какая бы пятерка овец ни была отобрана, а не всегда были рады оказать услугу Бэйбу и изо всех сил стремились выполнить все, что он хотел. Но с чужими овцами будет иначе, думала Флай. Если хозяин действительно намеревается выставить его на состязание, а все говорило о том, что так и есть. Колли смотрела, как поросенок забирается на вершину холма. Ну и толстый же он. Прямо бело-розовый бочоночек. В тот вечер за ужином она следила, с каким аппетитом он ел. До этого ее никогда не волновало, что он ест много. «Мальчик растет», — думала она с нежностью. Теперь она подумала, что мальчик-то прожорливый. «Бэйб», — сказала Флай в то время, как он с довольным хрюканьем облизывался. «Маленькая...» Жестяное корыце сверкало чистотой, словно миссис Хоггит вымыла его под краном, а брюшко поросенка стало тугим, как барабан. — Да, мама. — Ты хочешь быть поросенком-овцепасом, не так ли? — О, да, мама. — И ты хочешь преуспеть в этом, так? Быть самым лучшим? Лучше, чем какой-либо другой поросенок-овцепас? Ты думаешь, есть еще и другие? — Нет, я неправильно сказала. Лучше, чем любая собака-овцепас? О, да, я хотел бы. Но не уверен, что это возможно. Видишь ли, хотя овцы и делают все, что я прошу. Я имею в виду, что я велю им. Я совсем не такой быстрый, как собака. Я никогда не смогу быть таким. Это верно. Но ты можешь быть гораздо быстрее, чем сейчас. Как? Ну, есть две вещи, которые ты должен сделать, дорогой, сказала Флай. Первое, ты должен специально тренироваться. Недостаточно одной маленькой пробежки в день. Тебе нужно тренироваться упорно. Бег трусцой, бег по пересеченной местности, бег на короткие и длинные дистанции. Разумеется, я бы тебе помогла. Все это вызвало у Бэйба интерес. Здорово, согласился он. Но ты сказала две вещи. Какая вторая? Меньше есть, сказала Флай. Ты должен сесть на диету. Любой другой обычный поросенок восстал бы против этого. Поросята любят поесть. Они любят также лежать и большую часть дня думать о том, чтобы опять поесть. Но Бэйб не был обычным и начал с энтузиазмом следовать тому, что предложила Флай. Под ее бдительным наблюдением он ел достаточно, но не слишком много, и каждый день тренировался по программе, которую разработала для него Флай. Он бегал вокруг фермы или на вершину холма и обратно, или вверх и вниз на выгоне около дома. Хоггит думал, что Пик просто играет. Но не мог не заметить, как Бэйб вырос, не растолстел, что обычно происходит с поросенком в хлеву, а стал крупнее и выносливее. Это был уже не поросеночек. Он выглядел подтянутым и энергичным. У него были крепкие мускулы. Теперь он стал почти таким же большим, как овцы, которых он пас. И наступил день, когда эта сила и крепость сослужили хорошую службу. В одно прекрасное утро, когда небо было ясным и безоблачным, и воздух таким бодрящим и свежим, что, казалось, можно попробовать его на вкус, Бэйб проснулся с ощущением радости бытия.